Я в составе военной группы. Нас прислали зачистить территорию от захватчиков, однако это не такие уж безобидные обезьянки, хотя и маленького размера. Друзья говорят, что если сразу не убить, то те перейдут в другую форму, из маленькой мартышки превратятся в опасную гориллу, хотя мне и мартышки далеко не безобидны. Если же гориллу быстро не убить, то она превращается в огромную золотую обезьяну, что отсюда видно. Думаю, не каждая тварь способна удерживать разлом в пространстве. Двух таких разгневанных обезьян хватает, чтобы удерживать разрыв. Даже не представляю, как мы с ними будем сражаться, если вообще сможем до них добраться. Когда я подходил к краю, то видел внизу мелькали силуэты гориллу. Те, хоть и ловкие, однако по отвесным стенам все же не могут карабкаться. Видел пару попыток, но то ли им терпения не хватает, то ли цепкости, но все срывались. Вот не хочется мне к ним прыгать, и все тут, боль тут настоящая. Хоть и тело не казенное, а мое почти реальное, но все же камни — это достаточный аргумент, чтобы хорошо подумать перед встречей с ними. На секунду посетила мысль, а вдруг я не смогу отсюда выйти, ведь интерфейса больше не видно. Стоило об этом подумать, как перед глазами появилась кнопка «Выход», что называется, кликай, если надо. Видимо, игроку можно выйти в любой момент, а что не видно интерфейса, так что скорее игровой момент. Под неспешные рассуждения задремал. Не уверен, что удалось поспать пару минут, как меня пинком подняли на ноги. «Отдохнул?» — спросил Арахис нагло. «Раз так, значит, двинули дальше». Я заозирался, вроде бы мы кого-то ждали, но вокруг больше никого, кроме моей команды, нет. Это ж сколько я поспал, вроде бы только глаза сомкнул, а вокруг уже никого нет. Арахис выдал мне уже знакомую палочку с камушком и без разговоров прыгнул во враг. Почти синхронно с ним сиганули мои друзья. Быстро огляделся, вроде бы ничего не забыл, подушки у меня и не было. Разбежался и посильнее оттолкнулся, не хватало еще о края оврага убиться. Пару секунд в полете выветрили сонливость. Задумался о времени, интерфейс мигнул, успел посмотреть на часы. Как-то странно, проспал от силы пару минут, а все себя ведут, будто 3 дня спал. Приземление было также неприятным, но теперь я хотя бы представлял, чего ожидать. И по приземлившимся друзьям понял, что командой прыгать выгоднее. Если у кого-то неправильно получится рассчитать время, то рядом летящий друг может спасти. 2 секунды — это может быть вполне достаточно, чтобы упасть на одну подушку. Мне же лететь одному и рассчитывать только на себя. Все будто сговорились и оставили меня одного. Гады. В низине джунгли значительно поредели. Теперь это больше похоже на тропики, а на непролазные джунгли. Между деревьями появилось пространство, что далеко не всегда бурно заросло. До растительности хватает, но теперь хотя бы можно будет увидеть неприятеля. Боевые порядки собрались, все будто меня ждали, и сразу выдвинулись. На этот раз не стал рваться в герой и пошел за командой. Проложенный путь значительно облегчает дорогу. Далеко впереди послышалось угуканье. Не то, что может породить сова, а такое, от которого становится дурно, ибо издавать подобное может только большая тварь. Если у капуцинов, что атаковали нас раньше, был не крик, а больше хрипящий шум, но здесь нечто смахивающее на рык, не льва, конечно же, но встречаться с подобным созданием не хочется. Народ подсобрался. «Скоро», — пообещал Борода. Я на левую руку повесил один из щитов, а в правую взял пистолет. Насколько смог разобраться, здесь пистолеты не имеют удаляющейся мишени, стреляют как в реальности, надо уметь целиться. Неизвестно, сколько у меня осталось зарядов, да и восстанавливаются они, но я не так уж много стрелял, так что буду надеяться, что еще повоюю. Угукающий шум стал приближаться стремительно, шум листвы, ломаемых деревьев, будто к нам приближаются не гориллы, а стада слонов. Через пару минут среди деревьев показались первые гориллы. Наши ряды и агрессивные твари остановились, друг напротив друга. Повисла тишина. Постепенно ряды гориллы стали уплотняться, но ни одна тварь не стала нас обходить или протискиваться вперед. Впервые звери на меня смотрят с такой ненавистью. Как та привыкка взглядом различных монстров, ведь не могут они на тебя добро смотреть, когда ты их полосуешь мечом. Но эти ненавидят по-настоящему. Если раньше это нарисованный взгляд, то здесь ощущаешь кожей или еще чем, что твари с удовольствием тебя разорвут при первой возможности. Мысленно прокрутил возможности моего сопротивления, как драться, куда бежать, но ни один вариант не понравился. Мозг отчетливо показывал, что сдохну я в первые же секунды, и не поможет мне отличное физическое состояние ни пистолеты, два кинжала. Также не укрыться мне за щитами, гориллы своими пудовыми кулаками меня вместе с ними снесут. Не знаю, чего дожидаемся и почему никто в них не стреляет, но все же наступил тот переломный момент, когда одна из горилл приподнялась и забарабанила себя в грудь, и две лавины живых тел устремились друг к другу. Все вокруг смешалось. Крики, хрипы, удары, выстрелы и звон от ударов по щитам, свистящие росчерки мечей и сабель, миг и все вокруг оросилось кровью с двух сторон. Мне досталась не особо большая горилла, ее пылающий ненавистью взгляд заставил замедлиться. Уже приходилось убивать, как людей, так и животных, но там не было такой всепоглощающей ненависти. Нечто похожее было, когда столкнулся с бешеной собакой, да я сильнее, может быстрее, но она бешеная и оттого опаснее в разы, и у нее настоящие охотничьи инстинкты. Человек тоже может быть таким, но для этого его надо довести, а зверь он уже настроен, он опасен и смертелен. Горилла, угукая и чуть подпрыгивая, помчалась на меня. Выстрел, выстрел, в ее туше две красные отметины, но это ее лишь еще больше разозлило. Запоздало вспомнил, что надо всем бить одну, а не каждому выбрать себе персонально. Но было уже поздно, еле успел подставить щит, как мощный удар сдвоенных кулаков отбросил меня на десяток метров, сначала проехался на спине, а затем все же кубарем перевернулся на живот. Горилла победно заорала, сбоку от нее появился арахис и длинным мечом с достаточно узким лезвием снес ей голову. «Не играйся», отругал он меня и устремился к другим на помощь. «Ага», — ответил я и стал подниматься. Спрашивается, а что мне делать, если из оружия только кинжал и пистолет? Быть может, ничто из этого гориллу не способно убить. Мысль вновь вернулась к двум щитам, нашел взглядом очага, от все так же украшает все живое вокруг своими стрелами, что после попадания возвращаются к нему в колчан, оставляя на телах жертв порой сквозные раны. Но ему не всегда удается хорошо прицелиться и успеть выстрелить. Гориллы тоже кидаются, и ему приходится частенько отпрыгивать. «Иду», — я буркнул себе под нос и поспешил к нему. «Буду прикрывать», — пообещал я, когда добрался до него. «Лады», — ответил он автоматом, не прекращая выпускать стрелы. Минут пять гориллы побросались на наши ряды, как вдруг отступили. «Хреново», — сообщил мне очаг. Не успел я спросить, что случилось, как одна из горилл заелозила у себя на пузе руками, и между ее ладоней стал формироваться статический шарик, и чем дольше, тем он больше. «Уворачивайся», — приказал мне очаг. «Хра», — успел я ответить, рассматривая гориллу, как откуда-то сбоку прилетел такой же подарочек. Все тело будто оказалось в огне. Через секунду смог разобрать, что не все тело, а только живот. Ломанными движениями опустил взгляд, лучше бы я этого не делал. От удара половину живота выжгло. Обнажились ребра, кишки стали выпадать, медленно, будто не знают, можно ли. Дыхание сбилось, меня мелко затрясло. И тут понял, это предсмертная судорога. Приходилось ее видеть, но ни разу ощущать, да и то встречал только в реальности. Тело быстро стало деревенеть, я как оловянный солдатик, которого бросили на стол, бьюсь о поверхность, сейчас разве что звона не издаю. Ко мне подошел очаг и метким выстрелом в глаз пригвоздил к земле. Мгновение боли в затылке, и вот я вновь стою возле жреца. От пережитого передернул плечами, но тут пинком меня отправили подальше. Не успел возмутиться, как на том месте, где я стоял, появился уже следующий боец, и его также ускорили. Он не стал обижаться, а ринулся в бой. «Спасибо», — поблагодарил я очага, оказавшись рядом. «Не стоит, меня также добивай в глаза», — попросил он. «У тебя только кинжал и пистолет, не режь горло и тем более не в сердце стреляй». Не успел я спросить, как он продолжил. «Посмертные ощущения жесть, а глаза менее чувствительны, не так больно». «Хорошо», — пообещал я. Вновь встал с щитами вокруг очага и быстро об этом пожалел. Не знаю, чем пуляются гориллы, но после первого же попадания в щит, руку обожгло до кости. Я с криком выронил щит, что раскалился так, что все ручки отвалились. Обожженная рука пульсирующей болью взгрызлась в мозг, не желая прерываться ни на секунду. «Я здесь», — услышал я очага. Поднял измученный взгляд, стоило увидеть его, как практически в упор пущенная стрела принесла облегчение. Я вновь возле жреца. В этот раз не стал дожидаться пинка, сам метнулся обратно на поля боя. По пути заметил, что крайне мало наших осталось в строю, все в основном бегут от жрецов, Гориллы буквально всех и каждого сжигают. В ответ наши еле-еле могут вложить достаточный урон, чтобы убить одну гориллу. Да, процесс идет, но какой ценой? Это же адски больно. Следующие полчаса стали настоящим испытанием. Попадать под выстрел гориллы очень не хотелось, но увернуться от каждого не получалось. Если те не попадали в тело, а только в руку или ногу, то легче не было. Это как засунуть руку в раскаленную печь и держать ее там, пока она не прогорит до кости. Игровая регенерация пыталась справиться, с обугленной рукой можно было выжить, регенерация постепенно бы ее восстановила, но вот боль, она решала все. После попадания я не мог долго сопротивляться и сам просил о смерти друзей, терпеть адскую боль оказалось выше моих сил. Жрецы постепенно приблизились к нам, так что мы практически на местах стали воскрешать, однако, частенько приходилось жертвенно перехватывать летящие в них снаряды. Очень хотелось добраться с кинжалами до гориллы и покрошить их на мелкие части, но все мои попытки жестко пресекались. Если от первого и второго снаряда удавалось увернуться, то третий меня непременно прожаривал, после чего жить вовсе не хотелось. После очередного воскрешения только отбежал на пару метров, как увидел летящий сбоку снаряд, направленный в одного из жрецов. Прыгнул и задел подарочек плечом. По всему телу прошла судорога от разговороченного плечами, прожаренного до корочки мяса. Привычно заорал, начал озираться, к кому бы обратиться за избавлением от боли, как в спину ударило нечто теплое, боль в плече мигом прошла, накатило чувство легкости и свободы. Через секунду понял, что это скорее всего прилетело от жреца, видимо они и лечить могут, а не только воскрешать. Не успел выйти из эйфории, как одна из горилл кинула в меня очередной снаряд. Резкая боль в животе вернула к реальности. Взвыл, как почувствовал со спины вновь согревающее тепло, но не такое интенсивное, как в прошлый раз. Боль в животе не пропала, а лишь чуть уменьшилась и постепенно гаснет, будто там стремительно все заживает. Не успел понять, что к чему, как два снаряда от гориллы повредили руки. Следующий снаряд вновь угодил в живот. И все это время со спины поступает теплый луч, что согревает, постепенно уменьшает боль, не дает сойти с ума, но все же уже не может справиться, слишком много повреждений. Попытался повернуться, дабы к кому-нибудь обратиться, но малейшее движение стегнуло такой болью, что я заорал. Не знаю, откуда взялись силы на такой крик, но это больно, чертовски больно. Луч сзади по-прежнему старается меня вылечить, но канонада смертельных подарков от горилл сводит все старания на нет. Захотелось кричать, орать, молить, чтобы мне дали сдохнуть. Но две стороны будто сговорились и все устремили свои снаряды в меня. Боль, боль и еще раз боль, вот что я у меня осталось. Ничего кроме боли, весь мир заполнили болью. Где-то там далеко ощущается приток чего-то теплого, приятного, излечивающего. Но этот источник слишком далеко и он крайне слаб. Хотя ему и удается удерживать в живом состоянии, но он не способен меня вылечить. Тело стало дергаться, при каждом попадании. Гориллы будто сговорились и ни одна не выстрелила мне в ноги, чтобы я рухнул. Время замерло. Удар, боль, удар, боль. Бесконечная череда ударов и боль, выжигающая все. Потерялось ощущение времени, от боли захотелось орать, но горло не слушается. Даже захрипеть не удается, вокруг тьма, как же приятно, когда нет боли, но мгновение и меня из нее выдергивают, в изломанное тело, где каждая клеточка горит в огне, при этом ее растягивают в разные стороны железными крючками. Показалось, что тело стало исчезать, боль осталась, но какая-то фантомная, кожа, мясо, кости стали восприниматься как нечто отдаленное. Да, боль по-прежнему тайфуном ходит по венам, по каждому миллиметру тела. Но все это отошло на дальний план. Миг и боль добрался до души. Я заорал. Не знаю, чем и как, но моя я завопила, не в силах сдержать эту боль. Перед глазами замелькали воспоминания, когда гибли мои друзья на войне в реальности. Как ранили меня, как однажды пытали, как спасли, и я 3 года полуживой, полугнилой пытался вылечиться в военном госпитале, но все это не шло в сравнении с этой все пронизывающей болью. Я стал распадаться. Не представляю, как это возможно. Но душа стала разделяться на части, будто она была скроена как подопытные доктора Франкенштейна. Неравные куски отделились друг от друга и в этот момент вдруг стало легче. Показалось, что так даже лучше. Но тут вновь вернулась боль. Она волнами стала заполнять меня, отчего куски стали перемещаться, одновременно трансформируясь. Неожиданно пришло осознание, что произошло. Каждое чувство отделилось и стало принимать отдельную часть моего нового тела. Правая руку – злость, левая рука – ярость, нижняя правая рука – боль. На мгновение мелькнула мысль, какая рука, нижняя левая рука – ненависть. Вокруг зависли лоскутки кожи, ощущаю, что они собраны из любви. Голосовые связки – возмущение, легкие – гнев, сердце – раздражение, бум-бум-бум, нос – похоть, левая нога – устойчивость, правая нога – скорость, уши – расстояние. Откуда-то донеслись возгласы: «Офигеть! Кто это будет? Не ори, идиот!» Голоса погасли, ушли куда-то вдаль. Тело продолжили вновь соединяться, и по мере его конструирования становилось легче, хотя боль при этом никуда не ушла. Ощущение тела, раздираемого силой, яростью, ненавистью и нескончаемой болью заполнило меня. Вдруг услышал свой же крик, что больше похож на могучего зверя. Все нутро горит, кожа, что принимает обжигающий огонь, становится все тверже и тверже, отчего становится легче. Тепло пропало, единственное, что меня так долго удерживало, пропало. Я открыл глаза. В сотни метров на меня пялится десятки горилл, при этом то одна, то другая посылает в меня прожигающие шары. Не в силах сдержать рвущуюся ярость, устремился к врагам. Мимоходом удивился тяжелой поступи и вроде бы выше стал. Шары стали прилетать чаще, но это лишь еще больше раззадорило, заставило ускориться. Некоторые гориллы попытались напасть с кулаками, но у меня их теперь больше и, похоже, гораздо сильнее. Достаточно было ухватить их лапы правой злостью и левой яростью и уже нижними ненавистью и болью отбить, разорвать все, что возможно. Мир будто заволокло дымкой, чувствую, что куда-то несусь, что-то делаю, изредка ощущаю боль, но все как в тумане. «Хватит!» — услышал знакомый голос Арахиса. «Вяжите его!» Все резко остановилось. Я вроде бы упал. Потихоньку пелена стала спадать. Ощутил себя связанным там плотно, что превратился в куколку. «Успокойся», — посоветовал Арахис разозленным голосом. «В крови будто раскаленная лава, а проталкивает ее не сердцебиение, а натянутая колючая проволока, что тянется по всему организму». Но неподвижность и правда стал убавлять возбуждение в крови. Закрыл глаза и постарался расслабиться, раз все равно ничего сделать не получается. Как вдруг ощутил, что веревки опали. Открыл глаза. Вокруг стоят друзья и другие служивые и с интересом смотрят на меня. «Что произошло?» — спросил я пересохшим голосом. Все вокруг сначала поперхнулись, а затем в голос заржали. Это стало злить. Показалось, я будто в воду опускаюсь. «Эй, успокойся», — пригрозил Арахис, и в его словах почему-то почувствовалось желание меня убить. Закрыл глаза и постарался не обращать внимания на ржущих вокруг. Народ быстро успокоился и разошился по сторонам. Меня никто не удерживал, и, открыв глаза, выбрался из опавших веревок. Моя компашка расположилась кружком, вокруг костра. Вокруг все залито кровью, конечно, столько воскрешений, тут реки можно было перекрасить. Но, видимо, никого это не заботит, раз остались тут отдыхать. «Мне может кто-нибудь что-нибудь объяснить?» — спросил я, подсаживаясь к костру. «Лучше смотри», — предложил мне борода и протянул кристалл. Я взял его в ладонь. «Желаете просмотреть запись?» «Да», «Нет», — ткнул в «Да». Вокруг все изменилось. Я смотрю глазами бороды. Все обычно, все дерутся, умирают, воскресают. В какой-то момент жрец поймал меня в луч, остальные отошли назад, а гориллы обиженно стали атаковать только одного меня. Пока непонятно, зачем и почему со мной так поступили. Но вот мое тело сотрясает судорога, я бьюсь как припадочный, при этом все стоя. Гориллы будто решили помочь, стреляют только в грудь и руки. В какой-то момент я будто потерял стержень, тело стало безвольным, непонятно как удерживается вертикально, очень похоже на пьяного, что еле держится за стенку. Вот только рядом со мной нет опоры, а по телу пробегает мелкая судорога, волна за волной, и при каждой новой волне тело встряхивает все сильнее. От тела стали отлетать куски, сначала показалось, что это части тела, но те полупрозрачные, и постепенно их все больше. Вокруг бьющегося тела в судорогах зависли части разобранного тела, очередная волна и куски в воздухе стали изменяться и по одной прилетать обратно. Реальное тело чуть подлетело в воздух, а куски все быстрее и быстрее стали к нему прилипать, формируя сверху нечто странное. Прежде всего рост под 3 метра, длинные мощные ноги, заканчивающиеся трехпалой ногой, ах нет, еще один длинный коготь сзади, напоминает птичьи, у них также 3 спереди и один мощный сзади, правда здесь стопа крупновата, хотя тело вроде бы тоже не маленькое. но ноги однозначно очень мощные. Сформировался торс, две пары рук, у каждой по 4 пальца и один большой, как у человека. Правда, тут не ногти, а длинные когти, что вновь напоминает о лапах. Сформировались голова, небольшие рожки, растущие не на макушке, как у демонов, а начинаются от бровей, не знаю, что это за монстр. Пару секунд тело потрясло, непонятно, что с ним происходит, как кто-то крикнул, что кожа уплотняется, присмотрелся и правда, становится грубее буквально на глазах. Остановилась, когда практически превратилась в камень. Народ возбужденно смотрит на трансформацию, ни у кого нет страха, один азарт, будто им показывают удивительное кино. По записи видно, что оператор подумал, будто все, как вдруг монстр резко дернул плечами и огромные кожистые крылья не пойми откуда взялись, и он ими закрылся. Пару секунд, монстр распахивает крылья и орет так, что душа уходит в пятки, затем поводит по сторонам взглядом. От холодного и безжалостного взгляда стало не по себе, не может так разумное существо смотреть. Затем он находит взглядом обезьяны и резко срывается с места. Его мощные ноги позволяют буквально срываться с места, длинными прыжками покрывает поистине гигантские расстояния, правда, для этого ему пришлось сложить крылья, иначе бы как парашюты тормозили бы, но ему они никак не мешают. Слишком быстро адаптировался. Гориллы попытались что-то ему противопоставить, но ему подобный урон явно смешон. Руки, лапы далеко не всегда кого-то хватают, чаще походя отрывают головы, иногда две верхние кого-то хватают и нижними он разрывает жертву на части. Пару минут и монстр разделался со всеми оставшимися гориллами. Бедняга остановился, не зная, куда теперь податься, как Арахис приказал повязать. Я и Лист метнулись, давно отработанными движениями повязали инициированного. Запись обрывается. Я вновь сижу возле костра в окружении своих друзей. И что это за хрень со мной приключилась? Озвучил я вопрос. Что за тварь? Они переглянулись. Так это ты нам, мил друг, скажи, усмехаясь, ответил рыжий очаг. Я посмотрел на него, как баран на новые ворота. Без понятия, ответил я честно. Борода протянул мне другой кристалл, отдающий синеватым отливом. «Активируй», — произнес Борода. «Только все не трати на землю, не клади». Я взял новый кристалл, прошлый он забрал. «Активировать передачу маны?» «Да, нет». «И рядом окошко, где надо указать количество маны». «Мне много не надо», — вбил десятку и нажал «Да». Резко появился интерфейс, промелькнули сотни сообщений. «Изучай последние», — посоветовал Лист. «С остальными после разберешься». «Я быстро, пока активен интерфейс». Перемотал на последнее. Забавно, интерфейс еще доступен, хотя мана вновь обнулилась, земля тут лютая, выпивает практически мгновенно. Вы открыли навык «Боевая душа». Вы приобрели форму Шокани Нур-1. Внимание! В режиме «Боевая душа» вы внесли изменения в тело. Вы открыли навык «Податливая душа». Шоканин, озвучил я прочитанное, ведь все внимательно на меня смотрят. Ждут. Это кто? Все как один пожали плечами. И чего он может? Спросил Борода. Я только хотел прочитать, как интерфейс погас. Вернул кристалл, ведь сказано было, много не тратить. А сколько это много, поди пойми. Дали попользоваться и ладно. Я чуть подумал, ладно, если народ не знает, что или кто такой Шоканин, то хотя бы про навык должны знать. Можете объяснить, что происходит или что за боевая душа? Спросил я раздраженно. Не кипятись, осадил Арахис. Давай я, предложил Лист. Арахис дернул рукой, мол, хорошо, рассказывай. Ты новичок, начал Лист. Когда-то наши светлые головы придумали формировать боевые отряды. Если раньше назначались людей из разных мест, то теперь лишь подходящие по боевому духу. Очень много неприятных моментов было, прежде чем такое правило было введено. Армия, сам понимаешь, не любит индивидуальности, начальству подавай результат. А как его достичь, когда в бою вдруг оказываешься с трусом, с люнтяем или неумехой, а один всю битву вытянуть не можешь? Угу, согласился я задумчиво, обычная привычка, чтобы собеседник понимал, его внимательно слушают. Получалось не ахти как формировать команды. Сам понимаешь, распределение далеко не идеально. Да, каких-то людей запоминаешь и уже знаешь, чего от них ожидать, но задача поставлена и ее надо выполнить. В общем, было очень трудно. Ага, кивнул я, мол, слушаю. Как-то наши светлые головы нашли выход в этот мир. Здесь, как видишь, практически нет магии, она вся впитывается землей. Однако, здесь есть энергия, именно ей стреляли обезьяны. То-то меня удивляло, что у них есть, а у нас нет. высказался я. Лист ухмыльнулся, и через секунду на его месте оказалась огромная гусеница. Длинное сегментированное тело, метров 15 точно будет, короткие лапки. Башня из сочленений наклонилась и на меня посмотрела зубастая тварь. Секунда, и мне показалось, что она довольна оказанным воздействием. Затем между двумя отростками, что по бокам рта, начал формироваться сгусток белого, очень похожий на то, чем в нас стреляли обезьяны. Гусеница качнулась, и шар энергии упал в метрах 20 от нас. Там бабахнуло, пара деревьев скрипя упали. Миг, и вновь на прежнем месте сидит лист. «Круто», — восхитился я. «А я тоже так смогу?» «Думаю, да», — ответил лист. «Пока что все осваивали собирать энергию. Не думаю, что ты исключение». Я пожал плечами. «Знать бы, исключение я или нет. Но вернемся к обезьянам и порожденной ими проблеме», — продолжил лист. «В общем, здесь нет магии, это я уже сказал. Но здесь есть энергия, это тоже сказал». Но он сделал паузу. «Здесь есть не только энергия. Точнее, не так. Мы привыкли под энергией воспринимать только энергию тела. Мол, съел кусок мяса, зарядился энергией. В нашем мире есть еще магия, ее тоже можно накапливать. Но ведь всегда бывает, что та еще миров много. В этом обнаружилась энергия души, и оперировать ею могут только души. Вот только для этого сначала надо эту самую душу познать. Ведь тело нам дано родителями, а душа – это отражение нашей сути. Душа – это то, кем мы являемся по-настоящему. Именно ее призывают боги, если погибаем в других мирах. Да, у нас есть наше тело, но оно же погибает. Его нам лишь восстанавливают, а бессмертную душу в тело подселяют. Этот мир позволяет при определенном условии познать себя и получить навык, позволяющий материализовывать душу, как некую форму трансформации. Боги нас видят настоящих, теперь и мы можем понять, кто мы на самом деле. А, вырвалось у меня, в голове туман, к подобному я не был готов. Ладно, открыли навык, понятно, но душа, отображение и суть, все это попахивает каким-то бредом. В общем, именно так ты на самом деле выглядишь. Смеясь, произнес лист. «Это с чего это вдруг?» – спросил я. «Я человек и никогда никем другим не был. Мы все люди», – согласился лист быстро. «Однако, душа – это кусок мяса, ее не найти, не потерять и непонятно откуда берется. Ты вот понимаешь, как так получилось, что твоя мама и папа покувыркались в постели, произошло слияние организмов и после появился ты. Однако, ни у него ничего не отнялось. И даже могу сказать больше». Я видел тут родных братьев и сестер, они совершенно разные, будто из разных миров. Жесть, высказался я. Да не, возразил лист, нормальное явление, привыкнешь. В общем, условия получения навыка жестковаты, однако это наибыстрейший способ. Раньше люди годами тут жили, осваивалось, прочувствовали свою суть, смирялись с возникающим образом, жили, мучились, дрались. Тестировали, в общем, мучились. Но затем светлые головы нашли способ ускорить процесс. Да, мучительно, но зато быстро. И после приобретения навыка сразу ясно, кто ты и в каких войсках тебя лучше использовать. И кто же я? Это решит начальство, смиренно ответил лист. Но что есть крылья, это хорошо, сразу делает тебя очень ценным кадром. А уж твоя каменная кожа, так вообще загляденье. Меня же видел, вот, не полетать, не быстро передвигаться. Могу только в осаде участвовать, да и то не очень активно, тело слишком рыхлое, но зато на горы заползаю как по земле. Меня что, от вас распределят? Скорее всего, ответил Арахис невесело. Слишком у тебя мощное тело, большие возможности. Я задумался. А что за податливая душа? Спросил я. Вокруг повисла тишина. Повтори, попросил Арахис серьезно. Я понял, что ляпнул лишнего, но уже поздно отнекиваться. Пришлось повторить, но уже значительно тише, чтобы услышали только свои. Податливая душа. Арахис тихо выругался. И все-таки, спросил я настойчиво, навык, позволяющий на первых порах изменять характеристики тела. Теперь понятно, почему у тебя сначала не было крыльев, а потом вдруг появились, ответил Арахис. Но на прокачанных уровнях навык позволяет запоминать и использовать несколько форм, что делает тебя очень и очень ценным кадром. Теперь мы точно тебя больше не увидим. Но дружить-то можем? Спросил я с опаской. На лицах друзей расцвели улыбки. Это сколько угодно, ответил добродушно Борода. И что дальше будет? Пойдем на золотых обезьян? Спросил я. С открывшими навыками ничего не понятно. Точнее, ясно, что дали плюшку, но ее еще надо переварить и научиться пользоваться. «Да, хорошенько отдохнем и пойдем закроем портал», — ответил Арахис. «А сможем?» — усомнился я. «Ведь говорили, что они мегамонстры. А мы кто?» — спросил, смеясь, рыжий очаг. «А ты так вообще?» — все засмеялись. Пару часов никто никуда не торопился, так что передышкой воспользовался всласть, а именно заснул. Кто бы что ни говорил, а сон наилучший релаксант. Можно играть, читать, заниматься сексом, но сон, как по мне, самый верный способ вернуть себе душевное спокойствие, тем более после пережитого. Стоит вспомнить, какую боль пришлось пережить, так нервно вздрагиваю. Проснулся, очаг протянул кусок поджаренного хлеба и шмат сырого мяса. «Ничего не перепутал?» – спросил я, принимая необычный бутерброд. «Ты попробуй сначала», – буркнул друг. Я вонзил зубы в бутер, с трудом откусил и проглотил кусок. Стоило ему куда-то внутри упасть, как по телу пробежала волна удовольствия. Еще откусил, еще и каждый раз такой же эффект. Бутерброд незаметно исчез. «Что это было?» – спросил я, облизывая каждый палец отдельно. «Бегает тут землеройка, мясо специфическое. Если готовить, то становится как подошва, а если сырым, то вкусно». «Очень», – согласился я. «А еще есть?» Следующие 6 бутербродов исчезли так же быстро. А вот дальше пришлось довольствоваться вполне вкусной, но не настолько, как мясо, кашей. Сыто откинулся на спину. На душе легкость и умиротворение, которого очень давно не ощущал. Если посмотреть со стороны, то складывается очень странная ситуация. Я сплю в игре, когда в реальности погружен в капсулу, в общем, тоже без сознания. При этом из-за современного оборудования могу играть без сна и перерывов, а выходя из капсулы продолжать работать, сонливости не будет. Вообще складывается несколько непривычная игра. Обычно то как, не успел появиться, как ты оказываешься в толпе. Если надо взять квест, то порой надо отстоять очередь, чтобы добраться до нужного НПС. Затем идешь в указанную локацию и убиваешь несчастных монстров, что еле успевают появиться. Бывало и здесь формировалась очередь. Народ было даже дрался, пытаясь отстоять свое право убивать первым. Самое печальное, что подобная проблема сохранялась на всех уровнях развития персонажа. Пока ты нуб, то тяжело пробиться, монстров не хватает. Став середнячком, опять же группой бегаешь по популярным данжам, вырезая монстров по мере их появления. А когда достигаешь верхней планки, то особую ценность имеют определенные ресурсы и локации, где их можно добыть. В общем, на каждом шагу тебя стравливают с другими игроками. И если быть совсем честным, то игроки сами себя развлекают. Устраивают войны, альянсы, перемирия, какие-то подковерные игры. Поэтому стоило появиться новой игре, как основная масса переходила посмотреть, что там, а в этой игре становилось скучно, ведь больше нет соперников, а бить просто так монстров неинтересно. Здесь же я игроков видел лишь издалека, и даже думаю, что их в этой прослойке, мире немного, если вообще хоть кто-то кроме меня смог оказаться в столь недружелюбном мире, где не работает интерфейс и надо учиться обходиться без магии. Удивительная игра, можно развлекаться без участия других игроков, крайне необычно. Очень надеюсь, что так будет и дальше, ведь игроки по сути всегда преследуют только одну цель, нагнуть другого. Мало кто пытается вместе повеселиться. Обычно все мнят себя крутыми боссами и заставляют других впахивать на свое имя. Когда такой чудо-лидер делится добычей, то народ его терпит. А когда у того начинается звездная болезнь, то народ постепенно расходится. В общем, одни и те же проблемы из игры в игру. Здесь же мне устроили психологическую проверку. Да было больно, чертовски больно, однако, сейчас я будто переродился. Ощущение, будто отдохнул недели две под жарким палящим солнцем где-то на юге и все 2 недели лишь попивал коктейли, мацал красоток и вволю спал. В играх обычно нервничаешь, напрягаешься, а здесь так хорошо, что уходить в реал не хочется. Здесь настоящие друзья, у нас общие цели в их действиях, словах и отношений не чувствуется фальши. Они очень отличаются от игроков, и я лучше буду играть и все время проводить с такими НПС, чем с каким-либо игроком. «Пора», — сообщил Арахис. Все начали собираться. «Мне же только встать, да отряхнуться, все имущество я поломал». Пистолет расплавился от череды выстрелов обезьян, кинжалы также превратились в расплавленные лужицы, а щиты пришли в негодность, опять же от выпускаемой энергии обезьянами. Так что я остался без всего, но зато с новым навыком, который обещает быть чем-то хорошим. Глава 4. 3. Когда все поднялись, то один за одним стали менять форму. Вместо людей стали появляться монстры, большинство из которых лучше никогда в своей жизни не видеть. Арахис превратился в комок нитей, живых нитей. Лист в уже виденную ранее гигантскую гусеницу. Борода в нечто продолговатое на сотни ножек, смахивает на ската. Если бы не огромное количество ножек, он на меня посмотрел маленькими глазками, и секунду спустя почти половина туловища поднялась, и я услышал: «Красавец!» В голосе монстра еле улавливаются нотки голоса бороды. «Ага», — ошарашенно ответил я. «Супер!» Он закрыл рот, и верхняя часть опустилась. «Боже, что это за тварь такая?» Очаг превратился в нечто гуманоидное, с тем отличием, что его голова пытает. «Подумаешь, человек с огненной головой, я и сам еще тот урод, но голова в огне, хм, надо бы привыкнуть». Пока я вертел головой, все забрались на бороду, что сейчас представляет широченную площадку. «Не тормози, прыгай к нам», — послышался шелестящий голос. Еле узнал Арахиса, в его форме тяжело понять, когда он говорит. «Блин, он комок нити». Я приблизился к живой платформе, скату, но роста не хватает, чтобы запрыгнуть, а на 1,5 метра с места я не запрыгну. Отошел и только было хотел разогнаться. «Превращайся», — приказал шелестящий голос Арахиса. Я неуверенно помахал руками перед собой. «Как?» Огромный скат на ножках повернулся и краешком неимоверно огромного рта произнес: «Вспомни, что ощущал в прошлый раз. В нашем мире будет проще, там работает интерфейс». Кнопку вдавил, и готово, — подсказала огромная гусеница. От зоопарка вокруг голова кругом, а они говорят: «Сосредоточься, вспомни». «С ума что ли сошли? Как в таком балагане можно что-то вспомнить?» Остальные группы стали отправляться в монстрообразных формах. «Не парься, вспоминай», — посоветовал огненноголовый.